Николаю Сергеевичу Волконскому принадлежало имение Ясная Поляна, в котором родился Лев Толстой. Старик Волконский прожил в нем свои последние годы, занимаясь воспитанием любимой дочери Марии. Мать Толстого получила хорошее образование. Она знала немецкий, английский, итальянский, французский и, что было редкостью в знатных дворянских семьях того времени, владела и русским языком. Она прекрасно играла на фортепиано и гитаре, занималась математикой и естественными науками и даже изучала основы сельского хозяйства. Отец вывозил Марию Николаевну в Москву и Петербург. Она посещала музеи, театры. После нее остались стихи, повесть и неоконченный роман, несколько дневников, которые свидетельствовали, что она обладала настоящим писательским талантом. У матери Толстого был удивительный дар рассказчица, но она была очень стеснительна и соглашалась рассказывать только в темной комнате, когда ее не видят слушатели. Когда умерла мать, самому младшему из ее сыновей, Льву, исполнилось всего 2 года. Он не мог помнить ее. Но Толстой утверждал, что он помнил мать и говорил, что всю жизнь она была для него святым идеалом. Получив за женой богатое, но запущенное имение, Николай Ильич Толстой занялся хозяйством. Он оказался хорошим хозяином. Николай Ильич даже выкупил свое родовое имение Никольско-Вяземское, отнятое у его отца за долги, и на выгодных условиях приобрел большое имение Пирогово с конским заводом. Он заботился о воспитании детей. В Ясной Поляне была собрана прекрасная библиотека. Когда пришла пора готовить старших сыновей к поступлению в университет, отец перевез семью в Москву и нанял для детей 12 учителей. За обучение ему приходилось платить 83 тысячи в год. За такие деньги в те времена можно было купить небольшое имение. Хотя такие деньги можно было и проиграть в карты за один вечер. Отец Толстого был спокойным, добрым человеком. Он отличался необычайной уверенностью в себе, никому не завидовал, ни перед кем не смущался, никого не считал выше себя, на все имел свою точку зрения, никому насильно не навязывал ее, но и не спешил менять своих взглядов под чужим влиянием. Николай Ильич отличался истинным чувством чести и собственного достоинства. Николай Ильич болел чахоткой и понимал, что он долго не проживет. В семье Толстых воспитывалась Татьяна Александровна Ергольская, бедная дальняя родственница. Николай Ильич в молодости был влюблен в нее и обещал жениться на ней. Но когда ему пришлось жениться на богатой невесте, Ергольская освободила его от данного им слова. Перед смертью Николай Ильич предложил ей выйти за него замуж и стать матерью его детям. Ергольская отказалась выходить за возлюбленного своей молодости, но обещала сделать для его детей все, что в ее силах. Она исполнила свое обещание. Ергольская была самым близким советчиком вступавшего в жизнь Льва Толстого. Именно она посоветовала своему непутевому воспитаннику писать романы.